Важнейшие события эпохи Ивана Грозного. 1530-й, 25 августа. Рождение в селе Коломенское под Москвой в семье русского царя Василия III Елены Васильевны Глинской, сына Ивана, будущего Ивана Грозного. 1532-й, 30 октября. Рождение Юрия Васильевича, младшего брата Ивана Грозного. 1533, 27 сентября. Рождение Стефана Батория, будущего короля Польши. 1533, 3 декабря. Смерть Василия III, великого князя Московского, сына Ивана III и Софии Палеолог, отца Ивана Грозного. 1535, 9 июля. Рождение Владимира Андреевича Старицкого, двоюродного брата Ивана Грозного. 1537, 11 декабря. Смерть за стенки Андрея Ивановича Старицкого, дяди Ивана Грозного. 1538, 3 апреля. Смерть Елены Васильевны Глинской, матери Ивана Грозного. 1538, 9 апреля. Арест Ивана Телепнева-Овчины Оболенского, фаворита Елены Глинской. Он был брошен в тюрьму и там уморен голодом. 1538. Апрель-ноябрь. Правление боярина Василия Васильевича Шуйского. Чтобы еще более укрепить свою власть, он женился на двоюродной сестре малолетнего Ивана Грозного. 1538. Ноябрь. Смерть Василия Васильевича Шуйского. 1538-1540 годы. Правление боярина Ивана Васильевича Шуйского. 1540-1542 годы. Правление боярина Ивана Федоровича Бельского. 1542, 3 января. Переворот в Москве. Иван Васильевич Шуйский арестовал и отправил в ссылку Ивана Федоровича Бельского и его сторонников, где они вскоре были убиты. 1542, 16 марта. Постановление митрополита Макария. 1542, 14 мая. Смерть Ивана Васильевича Шуйского. 1542-1543. Правление боярина Андрея Михайловича Шуйского. 1543, 28 декабря. Казнь князя Андрея Шуйского по приказу Ивана Грозного. 1547, 16 января. Венчание Ивана Грозного на царство. Он стал царем и великим князем всея Руси. 1547, 3 февраля. Венчание Ивана Грозного и Анастасии Романовны Захариной. Таинство совершил митрополит Макарий. 1547. Июнь-июль. Великий пожар и восстание в Москве. 1547. Декабрь. Первый поход Ивана Грозного на Казань. 1549. 27 февраля. Созыв Иваном Грозным так называемого Собора Примирения. Впоследствии такие соборы, в противоположность церковным, стали называться земскими. 1549, 10 августа. Рождение Анны, первой дочери Ивана Грозного и царицы Анастасии Романовны. 1549, ноябрь. Второй поход Ивана Грозного на Казань. 1550, смерть Анны, первой дочери Ивана Грозного и царицы Анастасии Романовны. 1551, 17 марта. Рождение Марии, второй дочери Ивана Грозного и царицы Анастасии Романовны. 1551. Смерть Марии, второй дочери Ивана Грозного и царицы Анастасии Романовны. 1552, 2 октября. Штурм и взятие Казани русскими войсками. Присоединение Казанского ханства к Руси. 1552, октябрь. Рождение царевича Дмитрия, первого сына Ивана Грозного и царицы Анастасии Романовны. 1552, 8 ноября. Празднование в Москве победы над Казанью. 1553, март. Тяжелая болезнь Ивана Грозного, споры о престолонаследнике. 1553, 4 июня. Трагическая смерть царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного и царицы Анастасии Романовны. Он случайно утонул в реке. 1554, 28 марта. Рождение царевича Ивана, второго сына Ивана Грозного и царицы Анастасии Романовны. 1554, 2 июля. Завоевание Астрахани. 1556, 26 февраля. Рождение Евдокии, третьей дочери Ивана Грозного и царицы Анастасии Романовны. 1557, 31 мая. Рождение царевича Федора, третьего сына Ивана Грозного и царицы Анастасии Романовны. 1558, январь, начало Ливонской войны. 1558, весна-лето. Московские войска заняли всю Восточную Ливонию, включая Нарву. 1558, июнь. Смерть Евдокии, третьей дочери Ивана Грозного и царицы Анастасии Романовны. 1560, 7 августа. Смерть царицы Анастасии Романовны, первой жены Ивана Грозного. 1560, декабрь. Созыв Иваном Грозным собора для осуждения своих бывших советников Сильвестра и Алексея Адашева. 1561, 21 августа. Венчание в Успенском соборе Ивана Грозного с княжной Кучиней, крещение Марии Темрюковна, дочерью кабардинского князя Темрюка. 1562, март, начало войны с Великим княжеством Литовским. 1563, 18 февраля, взятие Иваном Грозным Полоцка. 1563, 25 ноября, смерть Юрия Васильевича, младшего брата Ивана Грозного. 1563, 31 декабря, смерть митрополита Макария. 1564, 30 апреля, измена и бегство в Литву наместника Ливонии князя Андрея Михайловича Курбского. 1564, 3 декабря, отъезд Ивана Грозного из Москвы в Александровскую Слободу. 1565, январь, установление опричнины. 1566, 25 июля, постановление в митрополиты Филиппа II, в миру Федора Степановича Колычева. 1568, 11 сентября, убийство боярина Ивана Петровича Федорова Челяднина. 1569, 21 января, взятие в опричнину Ростова и Ярославля. 1569, 1 сентября, смерть царицы Марии Темрюковны, второй жены Ивана Грозного. 1569, 9 октября, смерть Владимира Андреевича Старицкого, двоюродного брата Ивана Грозного, царь вынудил его принять яд. 1569, 23 декабря, убийство Малюты Скуратова митрополита Филиппа II в миру Федора Степановича Колычева, известного своими обличениями опричных злодейств Ивана Грозного. 1569, декабрь. Начало карательной экспедиции Ивана Грозного против Новгорода. 1570, 25 июля. Публичные казни на Красной площади в Москве. 1571, 24 мая. Сожжение Москвы крымскими татарами. 1571, 28 октября. Брак Ивана Грозного с Марфой Собакиной. 1571, 13 ноября. Смерть царицы Марфы Собакиной, третьей жены Ивана Грозного. 1572, 29 апреля. Разрешение церковного собора Ивану Грозному на вступление в четвертый брак. Женитьба царя на Анне Алексеевне Колтовской. 1572, 7 июля. Смерть Сигизмунда 2 августа, короля Польши и главы Федеративного государства Речь Посполитая. 1572, 2 августа. Разгром крымских татар хана Девлет-Гирея русским войском под предводительством князя Михаила Воротынского при Молодях в 50 верстах от Москвы. 1572, сентябрь. Ссылка жены Ивана Грозного Анны Колтовской в Тихвинский монастырь под именем Инокини Дарьи. 1572, конец года. Отмена опричнины. 1573, 1 января. Смерть опричника Малюты Скуратова. 1573, ноябрь. Брак без венчания Ивана Грозного с Марией Долгорукой. 1573, ноябрь. Убийство Марии Долгорукой. 1575, брак Ивана Грозного с Анной Васильчиковой. 1575, октябрь. Восстановление в измененном виде режима опричнины. Провозглашение татарского царевича Симеона Бекбулатовича великим князем всея Руси. 1576, 1 мая. Князь Стефан Баторий становится королем Польши. 1576, август. Низложение Иваном Грозным Симеона Бекбулатовича. 1576, конец года. Смерть Анны Васильчиковой, жены Ивана Грозного. 1577, женитьба Ивана Грозного на Василисе Милентьевой. 1577, 1 мая. Устранение Василисы Милентьевой. 1577, июль-сентябрь. Поход Ивана Грозного в Ливонию. 1579, 29 августа. Захват поляками Полоцка. 1580, 6 сентября. Женитьба Ивана Грозного на Марии Федоровне Ногой. 1581, 18 августа. Войска Стефана Батория вновь подступили к Пскову. 1582, 15 января. Заключение мирного договора между Московским государством и Речью Посполитой на 10 лет в деревне Киверова гора, близ Запольского яма, южнее Пскова. 1581-1582. Поход Ермака в Сибирь. 1582, 4 февраля. Снятие осады Пскова. 1582, 19 октября. Рождение царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного и Марии Ногой. 1582, 19 ноября. Трагическая смерть царевича Ивана, второго сына Ивана Грозного и царицы Анастасии Романовны. 1583, 28 марта. Смерть Магнуса, короля Ливонии. 1583, август. Заключение Плюсского перемирия со Швецией на 3 года. Окончание Ливонской войны. 1583, осень. Переговоры Ивана Грозного с английским послом Джеромом Боусом о союзе с Англией. 1583, 15 декабря. Смерть Ивана Федорова, первого русского книгопечатника. 1584, февраль-март. Тяжелая болезнь Ивана Грозного. 1584, 18 марта. Смерть Ивана Грозного. 1584, 31 мая. Коронация нового царя всея Руси Федора Ивановича, третьего сына Ивана Грозного и царицы Анастасии Романовны, последнего представителя московской ветви династии Рюриковичей.